Глава 15. О созерцании Бога. Эта глава в добротолюбии яснее изложена, потому из него и помещена здесь. А созерцание Бога многообразно бывает, ибо Бог познается не в одном блаженном и непостижимом существе своем, что предоставлено святым его в будущем веке, но познается также из величества и красоты его творений, из ежедневного его устроения и проведения, из правосудия его, из чудес, которые он являет в каждом роде над святыми своими. Ибо когда мы помыслим о беспредельном его могуществе, о неусыпном его оке, которое видит тайны сердечные и от которого ничто не может скрыться, то, объятые сердечным страхом, удивляемся и поклоняемся ему. Когда помыслим, что он знает число дождевых капель, песка морского и звезд небесных, то поражаемся величием естества и премудрости его. Когда помыслим о неизреченной и неизъяснимой его премудрости и человеколюбии, о непостижимом долготерпении, переносящем бесчисленные падения грешников, то прославляем его. Когда помыслим о великой любви его к нам, по которой он не погнушался для нас, ничего доброго не совершивших, сделаться человеком, чтобы избавить нас от обольщения, то пробуждаемся к любви его. Когда подумаем, что он сам, побеждая в нас врага нашего дьявола, дарует нам жизнь вечную, за одно проявление воли и расположение к добру, то поклоняемся ему. Есть и другие бесчисленные, подобные этим созерцания, через которые Бог становится видимым и понимаемым, и которые раскрываются в нас по качеству жизни и по чистоте сердца. Их совершенно не будут иметь те, в ком хоть немного еще живут плотские страсти, как говорит Господь: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», то есть живым для этого мира и для земных страстей. Исход, глава 33, стих 20. Глава 16. Вопрос о смущении помыслов. Герман. Отчего это бывает, что многие вожделения и суетные помыслы даже против воли нашей тревожат нас и почти без нашего ведома обольщают нас, входя в нас так неприметно и хитро, что мы не только не можем воспрепятствовать их входу, но с великим трудом можем узнать их? Может ли дух быть свободным от них и никогда не подвергаться таким обольщениям? Глава 17. Ответ. Что дух может сделать с помыслами и чего не может? Моисей. Не возмущаться духу этими помыслами невозможно, но принять их или отвергнуть – это по силам всякому, кто при помощи Божией употребит для этого старание. Как возникновение их не зависит от нас, так отвержение или принятие их состоит в нашей воле. Впрочем, из того, что мы сказали, не все следует приписывать набегу помыслов или тем духам, которые стараются посеять их в нас. Иначе не останется в человеке свободной воли, и в нас не будет старания о своем исправлении. Но большей частью от нас зависит, чтобы исправилось качество помыслов и возникали в сердцах наших духовные святые или земные плотские мысли. Если разумно и тщательно поучаемся в законе Божьем, упражняемся в псалмах и пении, пребываем в посте и бдении, непрестанно помним о будущем, о Царстве Небесном, о гиене огненной и о всех делах Божиих, то злые помыслы уменьшаются и не находят места. Когда же, наоборот, занимаемся мерзкими заботами и плотскими делами и вдаемся в суетные и праздные беседы, тогда злые помыслы умножаются в нас. Глава 18. Сравнение души с жерновом. Деятельность души хорошо сравнивается с мельничным жерновом, которое от стремительного течения воды быстро вертится кругом. Он не может перестать крутиться, будучи движим водою, но во власти приставника состоит, пшеницу ли молоть, или жито, или куколь растирать. так и ум наш в течение настоящей жизни, будучи приводимым в движение устремляющимися отовсюду потоками искушения, может быть праздным от смятения помыслов. А какие допускать или принимать в себя, это зависит от нашей воли и старательности. Если мы, как сказали, постоянно занимаемся размышлением о Священном Писании, память занимаем духовными предметами, питаем желание совершенства и надежду на будущее блаженство, то и происшедшие отсюда духовные помыслы обязательно заставляют ум заниматься теми предметами, о коих мы размышляли. Если же мы по беспечности или небрежности занимаемся пороками и праздными беседами или вдаемся в мирские и суетные заботы, то родившиеся от того помыслы, как какой-нибудь куколь, доставят нашему сердцу и работу вредную по изречению Господа Спасителя. Где будет сокровище дел наших или внимания нашего, там необходимо пребудет и сердце наше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Глава 19. О трех началах наших помыслов. Прежде всего мы должны знать, что три начала бывают у наших помыслов – от Бога, от дьявола и от нас. От Бога бывают, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святаго Духа, возбуждая нас к высшему преуспеванию – и вразумляет спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели, или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, волю и намерение наше обращает к лучшим действиям, как, например, когда Господь, вразумляя царя Ассуира, Артаксеркса, внушил ему спросить памятные книги дневных записей, из которых он, вспомнив о благодеяниях Мардохея, вознес его на высшую ступень почести и тотчас отменил жестокий приговор касательно избиения народа иудейского. Есфирь, глава 6. Или когда пророк говорит «Послушаю, что скажет во мне Господь Бог» Псалом 84. И другой пророк говорит «Сказал ангел, говоривший во мне» Захария 1:9. Или когда Сын Божий обещает «Мы придем вместе и обитель у него сотворим» от Иоанна 14:23. Еще говорит «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» от Матфея 10:20. И сосуд избранный говорит «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне» 2 Коринфянам 13:3. От дьявола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороков, так и тайными наветами, с тонкой хитростью ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь перед нами в ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Или когда евангелист говорит «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его» от Иоанна 13:2. «И после сего куска вошел в него сатана» стих 27. И апостол Петр говорит Анании, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому» Деяние 5:3. Также когда от лица нечистого духа говорится Богу против Ахава, «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его» Третье царство, 22:22. А от нас помыслы происходят, когда естественно вспоминаем то, что мы делаем или сделали, или слышали. Об этом блаженный Давид говорит «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает» Псалом 76. Еще «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» – Псалом 93. И в Евангелии Господь говорит фарисеям, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших» – от Матфея 9:4.